Дорогие друзья, сегодня вы будете слушать заключительную часть повести второго тома «Свет с небес». Наступил понедельник, а с ним и их отъезд. Предстояла длинная дорога обратно домой. Иосиф всю ночь беспокойно вертелся в постели. Состоявшаяся встреча с отцом была, как всегда, холодной и безрадостной. Даже в день похорон они не приблизились друг к другу. Отец разговаривал со многими людьми, но только не со своим сыном. Беннет обращался к Иосифу только в исключительных случаях, когда без этого нельзя было обойтись. Что мог Иосиф сделать, чтобы уничтожить барьер, стоявший между ними? Нужно было что-то предпринять. Он не мог просто так уехать, не сделав последней попытки к примирению. Если бы это был не отец, то было бы легче. Иосиф даже не знал, почему и с какого времени между ними встала стена. Насколько он мог вспомнить, она росла с каждым днем. Она становилась все шире и непреодолимее. На сегодня она была неприступной. Забрезжило утро. Иосиф встал, чтобы помолиться. Делрис и Дэнни еще крепко спали. Внизу часы пробили 4. Бой часов словно помог ему. Почти каждый шорох, каждый запах в доме Джеди Бейса был для него родным и близким. Это было так с самого начала. Здесь он встретил понимание и настоящую, искреннюю, верную любовь, по которой он тосковал. Делрис никогда не разочаровала его, и тесть тоже. И если отец в нем ничего не находил, то Джеди Бейс к нему относился с доверием и уважением. Его отец почти не заметил сияющего маленького Дэнни в противоположность к другим членам семьи. Иосиф же был натренирован не реагировать. Но постоянное чувство, что отец его не хочет видеть, задевало и больно ранило. Ведь могло же быть совсем иначе. Делрис вспомнила молитву в день свадьбы и пошла к своему свекру навстречу приветливо и без колебаний. Она вышла замуж за Иосифа по любви и верила, что когда-нибудь она завоюет и любовь Беннета, его отца. Делрис жаловалась очень редко. Она и никогда не упрекала его. Она была всегда любящей и верной женой. Ему было с ней лучше, чем он ожидал. Лишь один единственный раз они не поняли друг друга. И это было тогда, когда из-за слов Иосиф впал в уныние и разочарование. Она тоже была того мнения, что Георг поступил не по-дружески и несправедливо. Но это не давало Иосифу права сомневаться в Божьей справедливости. Как она в тот вечер старалась не дать Иосифу упасть! Иосиф встал на колени у окна и прежде всего поблагодарил Бога за Делрис. Он повстречал своего отца еще перед завтраком у ворот сада. «Отец, я очень бы хотел с тобой хоть немного поговорить, если ты не слишком занят». не слишком занят? Я всегда занят. Или ты уже когда-нибудь видел, чтобы я бездельничал? Нет, отец, никогда. Чего же тебе нужно? Денег? Их у меня нет. Погребение. Нет, отец, я не пришел просить у тебя денег, отвечал Иосиф, стараясь оставаться спокойным. Я хотел бы с тобой помириться, прежде чем мы уедем. Беннет быстро заморгал глазами. Брови его полезли вверх. Помириться? Я не знаю, о чем ты говоришь. Это же звучит ужасно. Мы же не маленькие дети, которые что-то не поделили. Я и не думал, что мы в ссоре друг с другом. Но, отец, между нами, во всяком случае, нет той любви и тех чистосердечных отношений, какие бы должны быть. Беннет резко закашлял. Ну, многое, конечно, было бы по-другому, если бы ты последовал моему совету. Ты женился против моей воли. Я знаю, отец, но в этом была Божья воля, и я об этом не жалею. Нас Господь благословил. И Делорис прекрасная жена. Ты до сих пор с этим не согласен, хотя я счастлив? Беннет молчал. Отец, ну и когда я был не женат, ты был ко мне холоден и недружелюбен. Холоден и недружелюбен? Вскричал Беннет. Зачем рыться в прошлом? Ты что, ждал, что я с тобой так буду нянчиться, как твоя мать? Это в обязанности отца не входит. Отец должен научить сына, как надо работать. И если тебе сегодня хорошо, несмотря на эту женитьбу, то ты должен благодарить Бога, что я тебе втолковал, как нужно по-настоящему браться за дело. Комок в горле рос, и вместе с ним укреплялась мысль, что отец, наверное, никогда не изменится. Может, Иосиф должен будет всю жизнь с этим мириться? Во всяком случае, я хотел тебе сказать, отец, что я на тебя не сержусь. Это прекрасно. Холодно отозвался Беннет. И прежде чем я уеду, я хотел убедиться, что ты тоже против меня ничего не имеешь, если я тебя каким-то образом обидел или причинил тебе боль, то прошу меня простить. Иосиф подождал, но отец ничего не ответил. Он стоял напротив него прямой и неприступный и смотрел отсутствующим взглядом куда-то через сад. Иосиф ждал. Я надеюсь, что теперь, когда мамы уже нет в живых, ты нам будешь хоть изредка писать. У меня нет никакого терпения и времени на письма. Пусть этим занимается Виргиния. Отец, а все-таки мама была прекрасная христианка. Погруженный в свои мысли, сказал Иосиф. Ничего другого я еще не слышал после ее смерти. Как будто я этого не знал, когда на ней женился. Зачем только люди мне без конца об этом твердят? Естественно, она была хорошей женой, и Бог забрал ее туда, где такие хорошие люди и должны находиться. Мы завтра уезжаем. До свидания, отец. Иосиф протянул ему руку. Приезжай разок к нам в гости, когда сможешь. Беннет взял руку Иосифа и нерешительно пожал ее. Не думаю, что у меня будет время, чтобы приехать. Пойди же еще в дом и попрощайся с Виргинией и тетей Гепси. Она сегодня тоже уезжает. Да, я это сделаю. С тяжелым сердцем вошел Иосиф в дом. Когда он снова вышел, отца нигде не было видно. Thank you. Занятие в воскресной школе приносило Иосифу много радости. Прошло еще немного времени. Между тем у них родился второй сын. Когда Жирмин, очень рано проснувшись, кричал и требовал бутылочки, Иосиф вставал и уже не ложился, а до завтрака занимался изучением Библии. Он купил себе библейский словарь, симфонию и целый ряд хороших разъяснений и начал основательно и старательно изучать Священное Писание. Его жажда познания Библии еще никогда не утолялась. И чем больше он читал, тем больше становилось его желание глубже проникнуть в тайну Слова Божьего. Однажды Делорис листала Библию Иосифа и увидела, что она от начала до конца имела пометки на полях. Обложка Библии была потерта, и когда в ней листаешь, два места открывались почти автоматически. Первое, где находилась первая книга Моисея, глава 49, стих 22 был подчеркнут. А второе, где находилась пятая книга Моисея, глава 32, жирно подчеркнуты стихи 10 и 12. Делари замечала, что отношение к Богу Иосифа углублялось. Ничего удивительного, что она этому радовалась и была счастлива. В следующем году почти все классы в воскресной школе выбрали Иосифа своим учителем. Подростки хотели его точно так же, как и молодежь. После долгих споров было решено, что Иосиф будет по возможности помогать всем учителям воскресной школы. Каждым днем в Иосифе все больше нуждались, как в духовном работнике. Жарким августовским днем почта принесла приглашение на свадьбу Фредди. К приглашению в конверт была вложена маленькая записка. «Если наше свадебное путешествие на Запад состоится, то мы обязательно к вам заедем». «Я надеюсь, они приедут», — радостно сказала Делорис. «Я тоже так думаю», — откликнулся Иосиф. Спустя несколько дней Делорис получила письмо от матери. В нем были и радостные, и печальные известия. Делорис читала, что скоропостижно умер брат Грисли, и что Артур и Марта объявились в церкви как жених и невеста. Самое же неожиданное сообщение было о Беннете Армстронге. Он объявил о продаже своей фермы, чтобы потом уехать жить в городе. «Может, это и лучше», — писала мать Делорис, «так как Виргиния дома не живет, она работает в другом городе, а Ловел тоже стал совершеннолетним». Иосиф весь вечер об этом думал. Должно быть, отец принял такое решение совсем недавно, потому что в своем последнем письме Виргиния об этих изменениях ничего не писала. На этой же неделе Иосифа ждала еще одна неожиданность, когда однажды вечером их навестили муж и жена Коллинз. «Иосиф, после некоторых рассуждений мы решили назвать имя человека, который достоин быть благовестником». Лицо Иосифа стало землисто-серым, руки его стали влажными, и страх железным обручем сдавил его грудь. Еще никогда, даже ребенком, он не переживал такое. Это не было застенчивость и даже не страх, а настоящая паника. Растерянный взгляд его уперся в стену позади брата Коллинза. «Я не знаю, Иосиф, слышал ли ты? Только в нашей общине раздались голоса, что ты для этого больше всего подходишь». Иосиф не насмеливался дышать. Он выпрямился и открыто посмотрел брату в глаза. «Ну, тут вы ошибаетесь, брат Коллинз. Я для этого не гожусь». «Ты, конечно, знаешь это лучше всех, Иосиф. Но, может, ты мне объяснишь, почему ты пришел к такому выводу?» «Вы же знаете, что я мало учился, брат Коллинз. Никто не захочет слушать проповедника, который даже не владеет в совершенстве своей родной речью». Лицо Иосифа покраснело, сердце его билось так громко, что он думал, брат Коллинз слышит его стук. В ушах его снова звучал голос, который когда-то звал его там, в сарае. О, он его никогда не сможет забыть, даже если захочет. Голос был на самом деле. Это не был сон, он слышал его совершенно ясно. В тот же самый вечер он рассказал об этом своей маме. Многие люди бы очень хотели услышать зов Бога, чтобы их имя было произнесено свыше, а может быть, отдали бы все свое состояние. А Иосиф хотел об этом забыть или вычеркнуть из жизни, чтобы никогда об этом не вспоминать. «Я не пришел, Иосиф, чтобы тебя уговаривать. Я пришел спросить, чувствуешь ли ты в себе это призвание? Сам Бог призывает себе на службу людей, это мы знаем. Но прежде чем открыто поставить чье-либо имя на голосование, мы хотели бы знать его собственное мнение. Если ты с чистым сердцем можешь утверждать, что у тебя никогда не было призвания проповедовать, то мы оставим этот вопрос открытым. Но если ты нам скажешь...» Брат Коллинз вдруг прервался посредине предложения и внимательно посмотрел на Иосифа. За время разговора у Иосифа вдруг появилось такое ощущение, будто он висит между небом и землей, под угрозой вот-вот сорваться вниз. «В общем-то, брат Коллинз, я не могу отрицать, что я не слышал однажды голоса Божьего. Но...» «Что же но, Иосиф?» «Будут многие, кто в это не поверит». «Почему ты так думаешь?» «Один брат в общине, во всяком случае, уже так не думает». «Кто и что не думает, Иосиф?» «Один такого мнения, что я только этим хотел произвести эффект, когда начал жертвовать десятую часть своего дохода. Но Бог знает, что такой цели я себе не ставил. Если когда-нибудь я в мыслях имел цель себе через деньги больше веса или чин церкви приобрести, то пусть Господь меня сейчас же на этом месте накажет за это». «Ну, Иосиф, я поражен. Я никогда такого не слышал. Ты в этом уверен?» «Да, это не было какое-нибудь недоразумение. Мне это было сказано прямо в глаза. Но это прошло, и я брату простил. Хотя меня это тогда глубоко ранило. Я был на время совершенно выведен из равновесия, чувствовал себя оскорбленным и боялся за свое будущее». «Но, Иосиф, почему ты не пришел ко мне и не рассказал мне?» Я не мог, и кроме того, я думал, что вы, может быть, об этом знаете. Ну, Иосиф, вообще не часто происходят такие дела, о которых пастор ничего не знает. Мне сейчас стыдно об этом вспоминать. В момент слабости я даже написал своей маме, что готов все бросить и уйти. Что? Не может быть, чтобы ты всерьез так собирался поступить. Лицо Иосифа горело. Ну, конечно, нет. Я попросил Бога о прощении, и с мамой я тоже все уладил. Может, мне не надо было об этом говорить, брат Коллинз, но всю свою жизнь, с самого детства, я слышал только недовольство и критику от моего отца во всем, что бы я ни делал. Да-да, я об этом знаю. А что вы об этом знаете? Я же не был слепой, когда вы здесь жили. И вы это заметили? Я же никогда об этом не говорил. И моя мама, конечно, тоже. Откуда вы об этом узнали? Со временем, Иосиф, получаешь способность узнавать характеры. Так ты сказал, что слышал, как Бог тебя призывает. Да, но это было давно-давно. Ну, Иосиф, слушай, что я тебе скажу. Ты не должен этого голоса ослушаться, сын мой. У тебя была верующая мать, и я уверен, что она многие часы провела на коленях и молилась за тебя и за твоего брата и сестру. И кроме того, Иосиф, великими проповедниками становятся чаще всего те люди, кто прошел в своей жизни через необыкновенные трудности, испытания и разочарования. Разве ты не знаешь, что проповедник, который искренен и умеет сочувствовать, который умеет вместе порадоваться и поплакать, достигает большего, чем тот, который только грамотно, поучительно проповедует? Ты когда-нибудь думал об этом? Нет, вообще-то не думал. Но это, Иосиф, правда. Сегодня на служении, как всегда, община пела и молилась. В первом ряду в ожидании сидели трое молодых мужчин. Всех троих сердца взволнованно бились. Но не показывая своего внутреннего волнения, Они были собраны и серьезны и смотрели вперед на брата Коллинза, который кивком головы показал Иосифу, чтобы он начинал собрание. Но борьба в сердце Иосифа еще не кончилась. Все снова и снова он слышал дьявольский голос, который хотел посеять в нем неуверенность и страх. Что он говорил в это утро, он почти все забыл. Лишь когда уже богослужение закончилось, и многие люди ему пожимали руку, он снова пришел в себя. Некоторые подбадривали его: «Пусть тебя Господь благословит». А одна пожилая женщина пообещала: «Я буду за тебя молиться, Иосиф». Иосиф был слишком взволнован, чтобы запомнить каждого, кто подошел к нему с ободрением. Вдруг он услышал плач своего маленького сынишки, и когда он поднял голову, чтобы посмотреть, откуда доносится плач, то увидел, что Делорес терпеливо ждет его, стоя у дверей церкви с малышом на руках, а Денни сбоку держится за юбку. На лице Делорес было что-то совсем новое, но полное любви и ответственности выражение. «Невероятно! Как она похожа на мою маму! Она действительно чудесная мать своим сыновьям!» Пробормотал Иосиф и направился к ней. «Пойдем, Делорес, давай мне малыша, я его хоть до коляски донесу». «Но мы почти последние, обедать сегодня будем совсем поздно». «Боюсь, что мне и есть сегодня не захочется». «Почему же, Иосиф?» «У меня все перепуталось в голове». «Разве ты не чувствовал, что тебя так Бог сегодня благословил?» «Чувствовал, Делорес, чувствовал. Не в этом дело. У меня, Делорес, еще есть сомнения. Кто я такой? Никто. Незнакомая величина». «Иосиф, Иосиф, не говори такое. Ты больше доверься Богу. Он будет твоим помощником». Вдруг облака на востоке рассеялись, и светлая полоса, подобная белой молнии, прошла через все небо. Лицо Иосифа засветилось. «Делорес, свет! Свет с небес!» Воскликнул он счастливый, и уверенность, что Небесный Отец, который призвал его, назвал его по имени, даст ему и способности для исполнения этого призвания, утвердилась в его сердце. В явлении света с небес Иосиф увидел подтверждение этому. Все страхи и сомнения отпали сами собой. Господь с ним. Он еще раз утвердился. Именно Бог поставил его на новую работу во славу имени своего. Иосиф глубоко вздохнул. «Что это было, Иосиф?» спросила Делорес, не дыша. «Ты тоже это видела?» «Но это же не молния была!» Иосиф отрицательно покачал головой и некоторое время с надеждой смотрел на небо. Он понял, что это было знамение. Выше всех штормов его сердце, выше всех его личных переживаний, его робости перед людьми, его страха перед общественным мнением и требованиями общины, выше всего теперь было чудесное, благословляющее, придающее ему силы уверенность, что Дух Божий с ним. Тот Дух, о котором Библия говорит, что Он свет, сила, мудрость и утешение. Thank you. В это воскресное утро он проповедовал по тексту из Екклезиаста, глава 12, «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». Его пламенная речь была обращена особенно к молодым, которые пришли на это богослужение. Его проповедь была призывом к молодежи свою свежесть и силы юности отдать на служение Богу, отдаться полностью, без остатка, не позволяя испытаниям и унынию занимать место в душе, не сопротивляясь воздействию Духа Святого. На Иосифа смотрели во все глаза. Вряд ли кто-либо заснул, как это часто бывало. На лице брата Коллинза было написано удивление. Он возлагал на Иосифа большие надежды. Но эта проповедь превзошла все его ожидания. Он уже многие месяцы искал себе духовного помощника для работы во все растущей по численности общине. Он мечтал о том, чтобы его помощником стал молодой брат. Но даже в смелых своих мечтах он не мог предполагать, что его преемник будет проповедовать с такой силой духа, с таким призывом, как это делал Иосиф. Проповедь Иосифа доходила до глубины сердца. Он говорил просто, но захватывающе так, словно за его спиной стоял многолетний опыт. Дорогие друзья! Иосиф закрыл свою Библию и прямо смотрел своим слушателям в глазах. Апостол Павел в конце своего первого послания Коринфянам пишет: «Бодствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью». Эти слова касаются всех, кто отдал свое сердце Богу. Они могут причислить себя к тем, к кому Соломон обращается в своем стихе, по которому я сегодня проповедовал. В заключение я хотел прочитать вам одну песню, которая в последние годы имела для меня большое значение. Иосиф своим спокойным низким голосом и очень серьезно стал говорить: «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе. Хотя б крестом пришлось подняться мне, нужно одно лишь мне. Ближе Господь к тебе, ближе Господь к тебе, ближе к тебе». Весь зал стал петь со слезами на глазах. Дар благовестника не приходит сразу, одним днем. Проходят годы, прежде чем ты станешь тем, чем сделает из тебя Господь. И тайна духовной силы Иосифа заключалась не в исключительности его личности и не в его образованности, но в силе духа, которую он имел. Его слушатели получали внутренние силы и обновления. В конце первого года его служения общее число людей, принявших Иисуса, составляло около 30 человек. Особенно нравился Иосиф молодым людям. Вся его человеческая натура, его любовь вселяли в слушателей надежду и желание быть последователями Христа. Иосиф посещал престарелых и больных и выбирал время, чтобы посидеть у их кроватей и с ними помолиться. Он знал каждого ребенка в общине по имени и заботился о каждом в отдельности. Часто посещал людей на дому там, где появлялись тяжелые заботы, трудности. Кто-то заболел, пришла беда. Хотя никто его об этом особенно и не просил. Он был не только примером для молодых и старых, но и поддержкой и советчиком для других работников церкви. Вскоре Иосиф получил приглашение провести евангелизацию в одной из маленьких общин, которая находилась на расстоянии примерно 200 майлов от Адмари. «Иосиф, ты принял это приглашение?» – заинтересованно спросила Делорис. «А ты как считаешь?» Иосиф сложил письмо и положил его на стол. «А когда ты должен там быть?» «В начале октября». «А сможешь ты в это время уехать?» «Об этом я, собственно, хотел тебя спросить». «Почему меня, Иосиф?» «Я хотел спросить тебя, сможешь ли ты какое-то время обойтись без меня? Что касается фермы, то я Богу пообещал, работа во славу Его имени всегда будет иметь преимущество». «Его ты должен поставить и впереди меня, Иосиф. Если это поручение от Господа, то его надо исполнить». «Делорис, ты, как всегда, меня удивляешь и радуешь. Когда тебя посвящали на служение, я вместе с тобой тоже давала обещание Богу, и Ему я хочу остаться верна при любых обстоятельствах. Я хочу, чтобы ты был таким, каким Бог тебя хочет видеть, а не я. Конечно, мне будет нелегко оставаться одной, но если даже ты одного, единственного человека приведешь к Богу, то в этом будет самая большая награда». Так Иосиф поехал на свою первую евангелизацию. Но на этом дело не остановилось. Такие богослужения последовали одно за другим. Беннет Армстронг с особым старанием просматривал все христианские газеты и читал христианские новости, откуда он узнавал о духовной работе своего сына. И куда бы Беннет ни приезжал или приходил, разговор переходил на Иосифа. Но чтобы не навести на себя подозрение, Беннет молчал. Многие считали его человеком очень скромным. Наконец случилось то непостижимое, неожиданное, чего Беннет давно боялся. Его родная церковь, где Иосиф родился, где он обратился к Богу, принял крещение, пригласила его провести трехнедельную евангелизацию. Все были в этом согласны. Конечно, никто не ожидал, что Беннет по отношению к своему собственному сыну займет такую позицию. Но как ему было через это перешагнуть? Иосиф же, по мнению Беннета, был для этого слишком молод, неопытен и неспособен. Служители церкви приняли такое решение слишком поспешно и необдуманно. Так думал Беннет. Он говорил, что общине нужен опытный евангелист, который мог бы опереться на свою многолетнюю историю общины и соблюсти неписанные церковные законы. Делорис и дети, конечно, при этом будут здесь же. Ничего больше не придумали, как приглашать его сына всей семьей с детьми в различные дома. От этой мысли Беннет установилась не по себе. Он всю жизнь тяжело работал, никогда не щадил своего здоровья. В его возрасте он не только нуждался, а заслужил перемену в образе жизни, говорил он сам себе. Сколько трудностей он пережил. Через несколько недель назначена свадьба Виргинии, а Ловел уже женат на богобоязненной христианке, но ничего не значащей для Беннета девице, которую он так же не уважал, как и Делорис Бейс. Вопреки его просьбам и вмешательству, его дети в этом отношении пошли собственными путями. Ни один из них не сделал достойный выбор. Беннет чувствовал себя обиженным и униженным, а то обстоятельство, что Виргиния и Ловел уезжают в другой город, не делало его счастливее. А может, в этом виноват Иосиф? Вполне может быть. Беннет жил в большом доме совсем один. Что ему здесь делать? Что его здесь удерживало? Все, что ему в городе принадлежало, он мог продать или сдать в аренду. Ни та, ни другая сделка не принесут ему ущерба. Вечером, перед евангелизацией, Беннет купил себе билет в Торонто. Он предпринял это путешествие на север для себя, чтобы восстановить свое здоровье. Иосиф знал, что везде есть сердца, жаждущие радостной евангельской вести. Его родина тоже не исключение в этом отношении. И по дороге туда он получил от Бога особое подкрепление для этой евангелизации. Люди всех сословий и профессий наполняли церковь до последнего места. А Иосиф каждый вечер благодарил в молитвах за свою маму. Благодаря ее верным молитвам он стал тем, чем он сейчас является. Чем больше Иосиф углублялся в Священное Писание, которое он с любовью изучал с детства, тем сильнее приходил к убеждению исполнять свой долг с Божьей помощью и оставаться ему верным. Но и Делорис поддерживала его в своих молитвах. Известность Иосифа росла. Его верность Богу притягивала и других христиан, которые тоже желали быть верными избранному пути. Он стал для многих христиан настоящей опорой. А вот сегодня Иосиф вышел из помещения и обнял за плечи одного из присутствующих. Слезы радости бежали по его щекам. Ирни, Ирни, Бог тебя благословит. Давай сюда сядем. Мне так хочется еще немного с тобой поговорить и с тобой помолиться, когда другие все уйдут. Неописуемая радость и ликование в небесах, когда грешник признается в грехах и кается в своем прошлом. Но не только в небесах радуются об этом. Но и служители Божьи здесь, на земле, преисполнены этой большой радости, когда человек приходит к Иисусу и принимает Его в вере. эта новость пришла неделю спустя после праздника урожая. Иосиф как раз собирался лечь спать, когда зазвонил телефон. Что? Его рука крепче сжала трубку телефона. Вы не могли бы повторить, что вы сказали? Беннет Армстронг найден мертвым на вокзале в Вестмаре. Жду распоряжения от его семьи. Подпись Виктория Фридерик. Сотрудник похоронного бюро. Вы поняли, господин Армстронг? Спросил голос работника телеграфа. Да, я понял. Когда он умер? Об этом, к сожалению, по телеграмме понять нельзя, господин Армстронг. На этом телеграфный разговор был окончен. Делорис, Делорис! Что случилось, Иосиф? Кто умер? Отец. Мой отец? Нет, мой отец, произнес Иосиф. Он тяжело дошел до кресла и опустился в него. На какое-то время сердце его сжалось. Это чувство уже давно не посещало его. Ему не хотелось плакать, нет, но он чувствовал себя опустошенным. Он смотрел на обои противоположной стены, пока цветы не стали беспорядочно кружиться. Он болел, Иосиф? Я ничего не знаю. Но кто же прислал эту телеграмму? Не знаю. Ты не знаешь? Я забыл. Я думаю, мне надо еще раз позвонить. Он не дома умер. Но где же тогда? Я думаю, но мама писала, что видела его в последнее воскресенье в церкви. Может, он снова куда-то уехал? Или здесь какая-то ошибка? Может, есть еще один Беннет Армстронг? Лучше всего я позвоню дяде Тимофею или твоему отцу. Но ошибки не было. Отец Иосифа был мертв. Ответственность за похороны взял на себя брат Герберт. Он знал немного о человеке, который лежал сейчас перед ним в светлом дубовом гробу. Да что в том? Он обращался к живущим. Смерть, как вращающаяся дверь. Она может открыться и в другую сторону, в другой мир. Никто этого не избежит. Когда-то мы все должны пройти через эту дверь, как те многие миллионы, которые умерли до нас. Но для тех, кто отдал себя Богу, эта дверь ведет к жизни, к вечному общению с тем, кто сам есть жизнь, к Иисусу Христу. И снова хор пел те же гимны, что и на похоронах Анны Армстронг. Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрее, чем облака, улетает вперед, и быстрее, чем облака, улетает вперед. Наша жизнь, словно тень, Когда все было позади, Иосиф отвел в сторону своих брата и сестру. «Вы верите?» Голос Иосифа звучал совсем глухо. Он делал большое усилие над собой, чтобы держать свои чувства под контролем. «Вы верите?» — повторил он. «Что я свой долг перед отцом выполнил?» «Насколько я могу судить, то да», — отвечала Виргиния. «Я отцу предлагала, чтобы он переехал к нам, если желает. Но еще прежде, чем я ему это предложила, уже знала, что это желание у него никогда не возникнет». «Я думаю, Иосиф, что я тоже свой долг перед ним исполнил», — вступил в разговор Ловел. «Отец никогда не был особенно приветлив ни к моей жене, ни к ее родственникам. Ты тогда тоже не ради денег женился, Иосиф, и я не захотел этого делать. Мы счастливы, и я всегда стеснялся рассказывать жене правду об отце. Это все равно бы ничего не изменило». «Вот об этом я как раз хотел вас спросить», — грустно сказал Иосиф. «От Делорис я много скрыть просто не мог. Я должен был ей объяснить причину моих решений и поступков. Что происходит в нашей семье, она узнала еще перед свадьбой, да и после нее. Но если мама наша смогла свои заботы сохранить в себе, то почему бы и нам не поступить так же? А вообще я не хочу ворошить прошлого. Но самые приветливые слова, каких отец меня удостоил, он проронил, когда я был без сознания. Мне мама позже рассказала». Иосиф стоял и плакал. Он отвернулся и несколько раз прошелся среди могил. «Вы оба себе не можете представить моих переживаний, когда я поднимаюсь на кафедру. Я могу говорить о любви матери, но никогда не могу говорить о любви отца». «А я давно для себя решил», — сказал Ловел. «Если Бог даст нам детей, я позабочусь дать им то, о чем мы так тосковали, но никогда не получали отцовской любви и заботы». «Ну, нам уже пора идти», — предложила Виргиния и посмотрела в сторону, где стояли ожидающие. «Я бы хотела знать, не оставил ли отец завещание?» «Меня это не интересует», — откровенно заявил Иосиф. «Я содержу свою семью сам и зарабатываю сам деньги. Наша мама оставила нам после себя самое важное в жизни. Это намного больше, чем все золото мира». «Да, это правда», — согласилась Виргиния. И в выражении лиц всех детей Армстронг было что-то от их мамы. И Христос, которому она служила, наполнил сердца Иосифа, Виргинии и Ловела своей неисчерпаемой любовью. А первенец Анны стал мощным орудием в руках Божьих. Сколько людей он еще привел к свету, сходящему с неба. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Сегодня в этой передаче прозвучала заключительная часть второго тома повести «Свет с небес». Книгу для вас прочитала Гончарова Светлана. Эта история была очень поучительна и назидательна для каждого из нас. Но я с вами сегодня не прощаюсь, а говорю до встречи на страницах следующей книги. Наш номер телефона, по которому вы сможете к нам позвонить и высказать мнение о наших радиопрограммах, 503-257-2193.